не исключает обороны, хотя ее целью является переход через границу и вторжение в неприятельскую страну. Дав краткий очерк походов величайших полководцев, Наполеон считал излишним приводить какие-либо замечания относительно так называемых систем военного искусства. Однако, как и все великие полководцы, он, конечно, стремился разбить и добить врага. Приведенное мнение Клаузевица является односторонним. Жемини, например, нигде его не высказывает. Кстати, следует заметить, что, признавая большие качества за трудами Клаузевица, Энгельс именно для изучения Наполеона предпочитал все-таки Жомини. Вот, например, что писал Энгельс Иосифу Вейдемейру 12 апреля 1853 года. «Жомини, в конце концов, является все же их лучшим, имеется в виду наполеоновских походов, историком, а самобытный гений Клаузевиц, несмотря на некоторые прекрасные вещи, мне не совсем по вкусу». Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 28, страница 487. Наполеон беспощаден был к тем ненавистным ему якобинцам, которые хотели благо революционных завоеваний распространить и на плебейские массы. Ограждение собственности, всякой собственности, в том числе и той земельной, парцеллярной, то есть мелкой и мельчайшей, крестьянской собственности, которая так расширилась при революции, вот что стало одной из главных основ наполеоновской внутренней политики. Хотя, как отметил еще Маркс в «Святом семействе», он и интересы отдельных групп буржуазии старался подчинить интересам своей империи. Не собственники, например, рабочие Парижа, рабочие Лиона, рабочие Амьена и Руана, были беспокойным для него элементом. Но он был достаточно умен, чтобы не считать единственной защитой от них патрули и пикеты, жандармерию и идеальный по дееспособности и ловкости шпионаж, созданный Фуше. Он пытался оказывать сопротивление волнам безработицы, которые выгоняли в 1811 году на улицы тысячи голодных рабочих. В этом он тоже искал оправдание как континентальной блокады, так и жестокой экономической эксплуатации и монополизации всех завоевываемых стран во имя французского сбыта и во имя дешевизны сырья французской промышленности. Главными мотивами наполеоновской экономической политики были желание сделать французскую промышленность главенствующей на земном шаре и неразрывно с этим связанное стремление изгнать Англию со всех европейских рынков. Но в области отношений между рабочим и работодателем Наполеон не только сохранил полностью и ввел в свое систематизированное законодательство эксплуататорский закон «Ле Шапелье», запрещающий даже отдаленную видимость рабочих стачек, но сделал еще новый шаг по этому пути угнетения эксплуатации рабочего, введя рабочие книжки. Как же случилось, что рабочие даже в самые критические моменты не восставали против императора? Как случилось, что в 1816, 17, 18, 19, 20, 21 годах так часто судьи реставрированной бурбонской монархии отправляли рабочих и в Париже, и в провинции в тюрьму на долгие месяцы за мятежные крики «Да здравствует император!»? Ответ на это я старался дать в своей книге. Объяснение заключается в том, что рабочие инстинктом понимали, что буржуазный послереволюционный дух, строй, представленный императором, все-таки, невзирая ни на что, для них выгоднее, чем затхлое дворянско-феодальное старье, которое везли к ним фургоны, ехавшие вслед за армиями союзников. В оседлой рабочей массе столицы, населявшей Сент-Антуанское, Сен-Марсельское предместье, кварталы Тампль и Муфтар, еще не были забыты героические дни революции. Но на Наполеона во время 100 дней даже и наиболее верные революционным преданиям смотрели все-таки как на меньшее из двух зол, считая наибольшим злом феодальную реставрацию. Если во Франции в борьбе против угрожавшей реставрации старого строя Наполеон был представителем новой, промышленной, экономически прогрессивной эры, то естественной делалась революционизирующая роль его завоеваний в разрушении устоев феодальной Европы. Во всех высказываниях Маркса и Энгельса подчеркивается значение прогрессивного толчка,